даже если ее распускают 2, 3 или 100 человек. Тебе известно, что такое сплетня? Да, ответил Тони. Это самая отвратительная вещь на свете, сказал Оливер. Это болезнь взрослых. И единственный способ остаться на всю жизнь юным – не верить ей и не распространять ее самому. Внезапно Тони вырвался из отцовских объятий. Я сам! Вчера я подошел к домику его сестры, заглянул в окно и увидел все собственными глазами. Он повернулся, почти бегом пересек комнату и упал в кресло, пряча лицо от Оливера. Он всхлипывал, отчаянно пытаясь скрыть слезы. Оливер устало потер глаза, подошел к сыну и присел на подлокотник. «Ну ладно, полно тебе». Он погладил Тони по голове. «Тони, как это мне не тяжело, но другого пути нет. Ты еще молод. Я не знаю, что тебе уже известно, а что нет. Ты, возможно, считаешь тяжким преступлением нечто абсолютно невинное». «Тони», — продолжал он, — «ты должен описать в точности все, что видел». Мальчик заговорил. «Она сказала, что идет в кино. Но Сузан оказалась права. Мама не была в кино. Я отправился к домику его сестры. Она уехала отсюда на неделю. Окно было закрыто. Но они, жалюзи, не доходят до низа. Остается щель». Они лежали в постели, без одежды. И мама целовала. Резко переменив позу, Тони посмотрел на отца. «Я хочу домой. Возьми меня в город». Он зарыдал, открыто и безутешно. Оливер застыл в оцепенении, глядя на сына. «Не плачь, Тони», — хриплым шепотом попросил он. Оливер встал и потянул сына из кресла. «Пойди, умойся», — сказал он. «Что ты собираешься делать?» — спросил Тони. Оливер покачал головой. «Не знаю», — ответил он. «Ты не уедешь?» «Нет», — обещал Оливер. «Просто посижу немного». «Ступай, Тони. У тебя глаза совсем красные». Шаркая ногами по полу, Тони медленно отправился в ванную. Оливер проводил его взглядом и отрешенно покачал головой. Подавленно и бесцельно прошелся по холодной комнате. На стуле валялась соломенная сумка и яркий оранжевый платок, брошенный Люси. Он поднес платок к лицу и вдохнул запах знакомых духов. Оливер наклонился и поднял сумку. В ней лежала миниатюрная пудреница. Он открыл ее. Зеркальце было засыпано порошком. Он положил плоскую круглую коробочку на стол, аккуратно извлек остальные предметы и стал автоматически раскладывать их по поверхности. Там были флакон с духами, связка ключей, расческа, вырезка из газеты с рецептом пирога. Он вынул также крохотный кошелек, насчитал в нем 78 центов, составил из монет ровную стопку. Затем Оливер методично по одной вещи сложил все обратно. Он услышал голоса Люси и Джеффа возле коттеджа. Вскоре их шаги раздались на веранде. Оливер, стараясь выглядеть спокойным, повернулся в сторону двери. Дверь распахнулась, и вошла Люси. За ней Джефф. Люси смеялась. При виде Оливера на ее лице мелькнула тень огорчения, но она тут же счастливо и удивленно воскликнула: «Оливер!» — кинулась мужу на шею, чмокнула его. Джефф тактично ждал у порога, когда кончатся объятия. Оливер коснулся губами ее щеки. «Здравствуй, Люси!» — радостно произнес он.